случайно, и жизнь большая тайна. Так подойдешь ко мне, мы вместе споем. И пусть никто не слышит, и музычку не пишет, и слов никто не знает, только мы вдвоем. Нас ждут с тобой дороги, Париж и Лондон строгий, Нью-Йорк и Брайтон-Бич, смотри, смотри. Там где-то между прочим, признаюсь вам, что очень, я заскучал по маме и Твери. Манхэттен, здравствуй, папа, ты здорово здесь нахапал. Давай поделимся, я жертва ЦК. Я сечку жрал на БАМе, вы ж посмотрите сами. Да еще и в Америку приехал ЗК. Нас ждут с тобой дороги, Париж и Лондон строгий, Нью-Йорк и Брайтон-Бич, смотри, смотри. Там где-то между прочим, признаюсь вам, что очень, я заскучал по маме и Твери. Купите, Роня, пачпорт Советского Союза, и не накладно выжу, идете живой. А Вова вам сыграет, он правда не Каруза, но пенки мочит и добав сам не свой. Нас ждут с тобой дороги, Париж и Лондон строгий, Нью-Йорк и Брайтон-Бич, смотри, смотри. Там где-то между прочим, признаюсь вам, что очень, я заскучал по маме и Твери. Мечтаю, представляю, как лучший бюст Америки грабануть. Раскину веер пальцы, не мель тишите мальцы, а денег нет, и хоть пощупаю грудь. Нас ждут с тобой дороги, Париж и Лондон строгий, Нью-Йорк и Брайтон-Бич, смотри, смотри. Там где-то между прочим, признаюсь вам, что очень, я заскучал по маме и Твери. Смотрят, да это же все жмоты, а руб за доллар, как при шмоне понос. Русмафия крепчает, полиция рыдает, и итальяшкам мы утрем скоро нос. Нас ждут с тобой дороги, Париж и Лондон строгий, Нью-Йорк и Брайтон-Бич, смотри, смотри. Там где-то между прочим, признаюсь вам, что очень, я заскучал по маме и Твери. Еду, я в Америку приеду. Всех ментов там замочу, постреляю и свинчу. Еду, я ж в Америку приеду. Ух, пограблю вдоволь я, это руссо-мафия. Здравствуйте, граждане банкиры. Мы тут немножечко наведем порядок, подметем ваших сейфов. И поскольку у меня в руках новенький с иголочки пулемет, я думаю, возражений не будет. Вам сегодня так повезло, ваши денежки в надежных руках. Нас ждут с тобой дороги, Париж и Лондон строгий, Нью-Йорк и Брайтон-Бич, смотри, смотри. Там где-то между прочим, признаюсь вам, что очень, я заскучал по маме и Твери.